Глава 15. «Так ты расскажешь?» — спрашивает Вовка. «Расскажу», — отвечаю я, — «как-нибудь. Только я не все помню. Путаюсь. Сам понимаешь, сколько времени прошло. И как будто не я там был». Вовка, понимающе кивает. «Да, возраст. Тут ничего не поделаешь. Годы, склероз, маразм, талончик к доктору Альцгеймеру. Но главное это помнишь?» Он смотрит на меня с прищуром. «Главное, пожалуй, помню. Только сейчас все равно времени не хватит. Не сейчас, потом, в следующую субботу. Ладно?» «Субботы не хватит». Вовка смотрит в сторону залива. «Ну и хорошо, пусть несколько суббот. Это даже лучше. Это надо сохранить». «Что, не понимаю я? Твои воспоминания для будущих поколений». Вовка серьезен. Его очень интересуют будущие поколения. К моему юбилею он выжег на кленовой доске наше семейное древо, вплоть до 18 века. Увы, мы оказались отнюдь не аристократами. Вовка был этим, помню, разочарован немного. Я его успокоил, сообщив, что мой сын, его дедушка, служил в кремлевском гарнизоне. Сие, между прочим, приравнивается к службе в кавалергардском полку его императорского величества и, в свою очередь, влечет за собой дарование потомственного дворянства. Так что, если бы сейчас на дворе у нас стояло самодержавие, он, Вовка, был бы дворянином аж в третьем колене. Вовка обрадовался и стал придумывать герб, щит, ленты, дубовые листья. Все как полагается. Даже девиз какой-то. «Надо все записать на видео», — рассуждает Вовка. «И мемуары еще. Сейчас это модно. Мемуары. А потом отдельной книжкой выпустить. С фотографиями, с документами. Здорово ведь?» «Прекрасно. Так и сделаем. Я с папкой поговорю и с дедушкой. Пусть они тоже что-нибудь вспомнят». «Вспомнят, наверное, соглашаюсь я. У мамки тоже дедушка был», — рассуждает Вовка. «Он, кажется, на флоте воевал. Я фотографию видел. А другой в плену сидел. Это тоже интересно. Надо все хорошенько разузнать. А что это там еще?» Вовка вглядывается в сундук. «Ты конфеты, что ли, хранишь? Птичье молоко?» «Не, мне не нравится птичье молоко. Оно в зубах застревает. Тяжелое». Вовка открывает коробку, задумчиво хмыкает. «Альбом, английский какой-то художник. Можно?» Я киваю. Вовка поддевает обложку двумя пальцами, бережно, как старинную пластинку, извлекает альбом, кладет на стол, читает. «Епхим Чистяков». «Ну и имечко, Епхим. У нас в классе есть один Баромир, помнишь, я рассказывал? Вот тоже родители удружили. Епхим». Вовка хихикает, разглядывает обложку, морщит лоб. «Английский, значит, художник, в Лондоне напечатано». «Просто из Англии привезли, объясняю я. У нас этого художника не очень хорошо знают, а там лучше». «Понятно. А ты чего его хранишь?» «Нравится». «Ну-ну». Вовка с видом знатока листает альбом. «Смешные картины. Тупые какие-то. И нарисовано тяп-ляп, но мне что-то тоже нравится. Вот это, с глухарем. А чего он такой большой-то, с девчонку ростом?» «Не знаю». Я пожимаю плечами. Вовка берет из коробки лупу, читает, сминая языком звуки. «The Black Gross King». «Какой-то король черный». «Черный король». «Тетеревиный царь», подсказываю я. «А, точно, царь». «Сразу видно, ясно все. Яблоко огромное, народ на телеге его волочет. Яблоко всеобщей радости», — переводит Вовка. «Ну да, с такого яблока обрадоваться можно. Это точно. А чего вот не ананас?» «Ананас всеобщего счастья. Мне ананасы больше нравятся». Он листает альбом дальше, но уже неторопливо, вглядываясь в каждую репродукцию. «Нормально», — присвистывает Вовка. «Ничего себе картиночка. 2×3 метра на целую стену». Он снова подносит к носу лупу. «Известная. Наиболее известная картина мастера — 1943 год. Ого! 43-й. Ты как раз воевал тогда. А называется-то как?» «Heavenly Host. Heaven — это небо. Host — это...» Вовка кусает губу. «В компьютере есть Host, только не помню, как он переводится. Host. Небесный Host, короче». «А кто все эти люди, а?» «Ничего себе! Народу тысячи, наверное!» «И сзади еще тени, будто выступают. Он приближает лупу к бумаге, разглядывает пристальнее изображение, водит стеклом, бормочет. Как будто фотография сделана, как живые все, а некоторые как мертвые. Вот у этого вся тельняшка в дырках от пуль. А на ногах стоит, улыбается еще. А вот этот еще. Стойка, это же Гагарин. Точно, Гагарин. И шнурки развязались. Вовка уже не смеется. Лицо серьезное, напряженное. Губами шевелит. Гагарина знаю. А почему это? Почему тут Гагарин? Написано же 43-й. Я пожимаю плечами. Точно ведь Гагарин. А это крылья или тени? И в 43-м. Вовка щурится через лупу, смотрит на меня. Я молчу. Понятно. Вовка возвращается к альбому. Ошиблись, наверное, англичане. Они все время не то делают. Что за народ? У папки ровер через месяц сыплется. А все равно странная картина. Гагарин вроде как нарисован. А тут спереди все в кольчугах. А вот с копьем. Вовка опять смотрит на меня. Прикинь, а? Пацан в фуфайке, в валенках и с золотым копьем. И звезда. Он опять щурит глаз, дышит на лупу, протирает ее фланелевым подолом рубашки. «Тут у него звезда героя, кстати», — говорит Вовка. «На фуфайке». «Да уж, надо будет в интернете про этого Епхина глянуть». Вовка зевает так сонно, что мне тоже хочется зевнуть, — спрашивает. «Дед Мить, а у тебя ведь тоже ордена были, да?» «Были». Вовка перелистывает страницу. «Медведи какие-то синие». «А где они? Ордена-то есть». «Твой дедушка потерял». «Как это?» «Дал ему поносить. Ордена, ремень, пилотку». «Ты дал ему поносить свои ордена?» Выпучивает глаза Вовка. От удивления он привстает из-за стола, закрывает альбом. «Ага, они с мальчишками в войну играли. Вот я и дал, а он утопил. В ручей, что ли, провалился? Не помню уже. Действительно не помню». «Да, Вовка пораженно качает головой». «Это да, вы иногда поражаете. Ты бы ему еще пистолет дал». «Пистолет он тоже утопил». Вовка трет лоб, не знает, что сказать. «А патроны я сам в реку выкинул. От греха подальше. У них...» Я киваю на улицу. «У них мода такая раньше была. Патроны в костер сыпали. И папка твой, и дедка твой. Ну вот я патроны и выкинул. А штык бабушка нарушила». «Ну да, знаю, капусту рубила», — улыбается Вовка. «Ага, капусту. Раньше все капусту рубили штыками. Очень удобно. А бабушка полмизинца себе отчекрыжила, рассердилась и выбросила. Или на табуретку обменяла. Ну вот, опять не помню. Жаль». Вовка ковыряется в зубах. «Странная картина. Нарисована необычно. Будто сама смотрит». Вовка пытается читать предисловие к альбому. Бормочет неподатливые английские слова, выворачивает язык, утомляется. «Так значит, выдающийся русский художник родился, учился, ученик Репина или не ученик? Понаписали-то. Ладно, потом посмотрю». Вовка прячет альбом в конфетную коробку. Снова берет блесны. Разглядывает каждую, раскладывает на столе по размеру. «Я, кажется, понял про рыбалку», — говорит он. «Зачем на нее ходят? Когда ловишь рыбу, ни о чем больше не думаешь. Это как в космос лететь, наверное». Я книжку читал, как американцы на Луну летали. Басс Олдрин написал. Очень интересно, кстати. Так вот, там Олдрин рассказывает, что на второй день полета совсем забыл Землю. И почти всю свою жизнь, которая до старта была, он тоже забыл. Он думал только о Луне, а на рыбалке люди думают только о рыбалке. Похоже, соглашаюсь я. Может, мне эту книжку тоже почитать? Давай лучше к лодке опять сходим. Что? На рыбалку, повторяет Вовка. Возьмем лодку, выйдем в залив, а? Блесны эти прихватим. Чего они тут 30 лет ржавеют? Предкам ничего не скажем. Пусть думают, да пусть что хотят думают. Давай, а? Давай. Надо только мотор к лодке прицепить. Не, на веслах интереснее. Что-нибудь осталось еще? Вовка заглядывает в сундук. Ух, разочарованно вздыхает он. Ничего больше. Все разобрали. Тряпки какие-то. А еще что-нибудь есть? В подвале, может. Там, наверное. Владимир доносится со двора. Владимир, ты где? Все на чердаке торчишь? 3 минуты. Если через 3 минуты не появишься, я примусь серьезные меры. Это младший. Вовка смотрит на меня пронзительно. Беги, говорю. Я сам уберу. Вовка кивает и торопится к лестнице. С улицы вновь доносится вялая субботняя перебранка. Старший доказывает, что детей нельзя пороть ремнем, надо воздействовать словом и убеждением. Младший напоминает, что его-то пороли часто, умело и совсем беспощадно. Слова тоже при этом использовались, и далеко не монастырские. Что же касается убеждения, то он про это может сочинить поэму в двух томах. Старший оправдывается такими уж временами. Над головой звенят колокольчики. В залив вернулся ветер. Просыпается флюгер. Младший привез его из Германии. Ручная работа. То ли с замка, то ли с ратуши. Начало прошлого века. Смонтировали флюгер в прошлом году. Целый день потратили. Теперь в ветреный день мне поет песни «Острорылая медная шхуна». В следующем году младший собирается привезти целый ветряк и установить его во дворе. Теперь я думаю, соглашаться ли. День-день, и опять достаю альбом из коробки. Епхим. Да уж, англичане. Страница 28. Heavenly Host. Я знаю, как это переводится. 43-й год. Лупа мне не нужна. Я разглядывал ту картину тысячи раз. Я могу разглядывать ее с закрытыми глазами. Для этого мне даже не нужен альбом. С толстой глянцевой бумаги альбома на меня смотрит Саныч. Веселый и злой. Стоит, прислонившись к стене. С копьем в тени узкого горного ущелья, отделяющего сумрак от света. Потомок Геракла в 43-м колене. Вечно на страже. За его спиной мгла. Глубокая. Пронизанная почти невидимыми серебристыми нитями, в бешеных переплетениях которых угадываются смутные фигуры. Их много, и они... Наверное, это мои фантазии. Наверняка. Я старый, а с годами люди не умнеют. Электрическое течение в голове ослабевает и ломается вихрями. Между желанием почесаться и движением руки уже пролегает время. Что уж говорить о фантазиях, о памяти... Иногда я не помню, что было в прошлую среду, зато прекрасно помню, что происходило 70 лет назад. А копье у него все-таки очень похоже на ухват.